Молитва Рождеству Пресвятой Богородице. Молитва первая. О Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего, Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная. То тебе не ублажит или кто не воспоет твоего преславного Рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков. И мы, сидящие во тьме согрешений, зрим Тя неприступного света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословить и Тя по достоянию. Паче бо Серафим возвысилась есть ей пречистая. О бачи, прими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление. И не отрини мольбы нашей. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем, и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим. Умоли Сына Твоего и Бога нашего, даровать и нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творить и вся Богу угодное и душам нашим полезное. Возненавидим вся злая, укрепляеми и божественную благодатью во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небесного. Да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление, и дославим единого истинного Бога во святей Троице поклоняемого, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва вторая. Преблагословенная Дева Мария, Царица небесе и земли, Твоему чудотворному образу преподающе, умиленно глаголем. Призри милостиво на рабы Твоя, и Твоим всесильным ходатайством не спасли-ка и мужда потребное. Вся верная чада святые церкви спаси, неверная обрати, заблуждших на путь правый настави, старость и слабость сил поддержи. Юных в вере святой возрасти, мужество ко благу направи, грешников к покаянию приведи, и всех христиан мольбы услыши. Болящих уврачуй, скорби утоли, путешествующим спутешествуй. Ты весь и всемилостивая, яко немощны, яко грешнее, яко озлобляеми и недостойни прощения Божия. О бачи, буди нам в помощь, да ни в коем грехом самолюбия, соблазна и дьявольского прельщения прогневляем Бога. Тя има мы, предстательницу, и же не отринет Господь. Аще бы восхощеши, вся даровати нам можешь, яко благодатный источник, верно поющим ти и превозносящим преславное Твое Рождество. Избави, Владычица, грехопадений и бед всех, благочестно призывающих святое имя Твое и поклоняющихся честному образу Твоему. Ты, бо молитвами беззакония наша, туне, очищаеши, тем же Тебе припадаем и паки вопием. Отжени от нас всякого врага и супостата, всякие напасти и губительного неверия, молитвами Твоими, подающий дожди благовременны, и земле обильное плодоносие, вложи в сердца наше страх божественный, по исполнению заповеди Господних, да все тихо и мирно поживем во спасение душ наших, во благо ближних и во славу Господа, Ему, бо яко Творцу, промыслителю и Спасителю нашему, всякое подобает слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва третья. О пречистая и преблагословенная Деву, владычице Богородице, от неплодови по обетованию рождшаяся, и чистоты ради души и тела Твоего сподобившаяся, быть и Матерью Сына Божия, Господа нашего, Иисуса Христа. С Ним же ныне на небеси пребывавши, и има шевелия дерзновения ко Пресвятой Троице, от Нея же, яко Царица, венцем вечного царствования увенчана еси. Тем же смиренно к Тебе прибегаем и просим, исходатайствуй нам у Всемилостивого, Господа Бога, прощение всех прегрешений наших вольных и невольных, страждущему Отечеству нашему спасение, мира, тишины и благочестия восстановления. Времена мирны и безмятежны, крамол злых непричастны, ко изобилию же плодов земных. Воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, я же к житию и спасению нашему потребная, и спроси нам у Сына Твоего, Христа Бога нашего. Наипаче же благопоспеши нам украситеся благими нравы и добрыми делы. Да, елико мощно, подражатели будем святому Твоему житию. Им же от юности на земле украшалася еси, благоугождающий Господу. Сего ради явилася еси честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая помощница и премудрая ко спасению наставница, да Тебе последствующий, и Тобою, воспомоществуеми, сподобимся наследницы быти небесного царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственного, исполнителем же святых заповедей Его обещанного. Ты, бо еси, Госпожи, едина наша по Бозе надежда и упование, и Тебе весь живот наш предаем, чающе Твоего ради ходатайства и заступления не посрамлены быть и в час исхода нашего от жития сего, и на страшном суде Сына Твоего, Христа Бога нашего, деснаго Его стояния сподобитеся, и таму вечно радоватеся, со всеми от века Ему благоугодившими, и немолчно славите, хвалите, благодарите и благословляйте Его со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.